Глава 9. Майор поднял группу в 6 утра. Быстро перекусили, собрали вещи и выдвинулись к наблюдательному посту около мельницы Андерсона, который определили накануне. Первый раз грузовик Вика появился на дороге без четверти 8. Он резво промчался мимо наблюдательного поста и свернул на дорогу к мельнице. Пробыл там с полчаса и снова появился на дороге, только теперь ехал в направлении мельницы Уорна. «Пока все идет по намеченному графику, пора перебазироваться к Тейлору», – отдал приказ Семенов. «Как только грузовик приедет туда, начинаем действовать». Пока Вик разбирался с грузом, они спокойно перебрались ко второму наблюдательному пункту. Дерево, присмотренное накануне, перетащили поближе к дороге и снова замерли в ожидании. Второй раз грузовик показался на дороге около 10 утра. На этот раз он ехал не так резво, даже издалека было видно, что машина идет с серьезным перегрузом. Двигатель работал на полных оборотах, а машина все равно не справлялась с нагрузкой. Вик спустился в ложбину, быстро прошел слепую зону, и тут двигатель заглох. Чертыхаясь, Вик вылез из кабины. «Похоже, дерево не пригодится», — едва слышно произнес Богданов. «Видно, мои предчувствия и правда чушь собачья». «Приготовиться», — скомандовал Семенов. «Слава, пойдешь первым. Не спеши, чтобы не спугнуть. Подойдешь, скажешь, что с мельницы, отвлечешь его внимание от дороги, а там и мы подтянемся». «Есть, командир». Богданов поднялся, собираясь выйти из укрытия. «Стоп!» — Семенов резко поднял руку. Богданов остановился. То, что заставило командира дать отбой, он заметил на полсекунды позже. Из кабины вылез еще один человек. Протирая заспанные глаза, он что-то спросил у Вика. Тот отмахнулся, как от назойливой мухи. Он уже открыл капот, пытаясь определить, отчего заглох мотор. «Черт, он не один», — вслух произнес Дубко. «И что теперь? Что, если он и обратно поедет не один?» «Пока не знаю. Будем думать», — проговорил Семенов. О том, что Вик может оказаться с попутчиком, он не подумал, и теперь ему нужно было срочно придумывать новый план. Ничего не подозревающий Вик по пояс залез под капот, а его попутчик суетился рядом, то и дело задавая вопросы, на которые не получал ответа. На устранение неполадки ушло минут 15. Наконец Вик закрыл капот, достал из-под сиденья тряпку и стал вытирать руки. «Говорил вам, шланг менять нужно», — довольно громко произнес он на английском. «Так я разве против, почему не поменял?» «Нет на складе нужного шланга». Вик раздраженно бросил тряпку на пол кабины. «В Конкорд ехать нужно». «Сегодня день отработаешь, завтра поедешь в Конкорд», — подумав, ответил попутчик. «А если он снова лопнет? Когда я к Магдалене товар повезу, например? А если меня еще дождь в дороге накроет? На грузовике кузов открытый», — наступал Вик. «Представляешь, какую она вам неустойку выставит, если ее товар намокнет?» «Что ты хочешь?» — напрямую спросил попутчик. «Дайте мне полдня, я съезжу в Конкорд, куплю то, что нужно, и вернусь», — заявил Вик. «Завтра с утра поменяю шланг, и машина будет как новенькая». «А к Магдалине кто поедет?» «Пошлете Эда, он все равно без дела прохлаждается». «Эда она на дух не переносит», — попутчик нахмурился. «Нет, Сол, к Магдалине ехать придется. По прогнозу, дождя не предвидится, так что можешь ехать спокойно». «По прогнозу? Ты на небо глаза подними», — в раздражении бросил Вик. Небо еще с вечера затянули тучи, и относительно дождя Вик почти наверняка не ошибался. «Мы от Тейлора вернуться не успеем, как он ливанет». «Вот если ливанет, тогда и поговорим», — отрезал попутчик и полез в кабину. «Заводи мотор, Сол, время теряем». Вик выругался, но за руль сел и двигатель завел. Машина натужно заурчала, на малых оборотах поднялась на пригорок и покатила по прямой. Майор проводил ее долгим взглядом, повернулся к бойцам. «Придется работать по плану «Б».» «А у нас есть план «Б»?» – спросил Дубко. «Пока нет, но сейчас придумаем», – весело ответил Семенов. «Видно, все-таки придется перебираться к особняку Магдалены», – проговорил Дубко. «Что скажешь, командир?» «Пока ждем», — после короткой паузы ответил Семенов. «На разгрузку нужно время, а там, может, Вик обратно один поедет». «Почему он должен своего напарника у Тейлора оставить?» — задал вопрос Дубко. «Он ему не напарник, скорее экспедитор. Как правило, когда ехать недалеко, экспедитора не посылают. А если послали, значит, попутно он должен решить какие-то другие вопросы. Ждать его Вик не станет. Сам слышал, у них по времени все четко распределено. Допустим, экспедитор должен произвести какую-то сверку, вслух размышлял Семенов. На это нужно время. Цифры спешки не любят. Значит, он останется у Тейлора с расчетом, что Вик захватит его, когда будет возвращаться от Магдалины. «Рискуем, командир?» – Дубко покачал головой. «Сейчас еще есть время перебраться ближе к дому Магдалены, а потом времени может и не хватить. Мы на своих двоих никак быстрее Вика на колесах туда не доберемся». «Ничего. Ему еще грузиться нужно будет, а нам и срезать несложно», – возразил Семенов. Пока бойцы вели обсуждение, появился грузовик. На этот раз, как и предполагал майор, Вик ехал один. Он явно не спешил и с дороги сворачивать не собирался. «Вот вам и ответ», – быстро проговорил Семенов и отдал приказ. «Ставим заграждение и ждем». Они перетащили дерево в ложбину, перегородив дорогу. Было понятно, что случайно оно там оказаться не могло, но Семенов на это и не рассчитывал. Элемент внезапности – вот каков был его расчет. Подав знак, он отправил Дубко вперед, ближе к дороге. Богданов отрезал грузовику путь назад, сам майор остался в ложбине, скрывшись за низкорослым кустарником. Вик миновал ровную часть дороги и начал спускаться в ложбину. Дерево он увидел почти сразу и тут же дал по тормозам. Тормоза засвистели, машина встала, Вик выглянул из кабины. «Что за черт?» – произнес он. «Какой придурок здесь играется?» Семенов подобрался. Он ждал, когда Вик выпрыгнет из кабины и пойдет к дереву. Но тот не спешил. Вместо того, чтобы выйти, он приоткрыл дверь и стал на подножке, внимательно вглядываясь по сторонам. «Сейчас он меня заметит», — понял майор и громко свистнул, подавая сигнал к действию. Вик дернулся, как от удара, и нырнул обратно в кабину. К нему с трех сторон бежали бойцы группы «Дон». Догадавшись, что преграду создали они, Вик завел двигатель и дал задний ход. Он надеялся успеть проскочить до того, как кто-то из бегущих доберется до машины. Вернуться к Тейлору была его единственная надежда. «Слава, гони!» – крикнул Семенов. «Не дай ему уйти!» Богданов оказался к грузовику ближе всех. Он бежал, что есть силы, но надежда успеть таяла с каждой секундой. Задним ходом Вик вывел грузовик на ровную площадку и уже разворачивал его, чтобы умчаться обратно к мельнице. «Если успеет развернуться, нам его не взять», — понял Богданов, резко поменял направление и стал двигаться не к машине, а в обратном направлении. Он решил попытаться перехватить грузовик на ходу. Вик его не видел. Все свое внимание он сосредоточил на дороге. Вот уже колеса вывернули туда, куда следовало. Он переключил скорость и вдавил педаль газа до упора. Машина рванула вперед, быстро увеличивая отрыв. Теперь майор никак не мог помешать ему уехать, слишком велико оказалось расстояние. Вик выглянул из окна, чтобы понять, где находятся преследователи. В этот момент Богданов оказался на дороге, он сделал прыжок вперед и ухватился за борт грузовика. Подтянувшись на руках, перевалился за борт. «Молодец, капитан», — вслух произнес Семенов, хоть и понимал, что тот его не услышит. «Держись, Слава, вся надежда на тебя». Богданов отдышался, поднялся на ноги и двинулся к кабине. То, что он уже не один, Вик понял только тогда, когда ноги капитана Богданова просунулись в открытое окно. Одним ударом он отбросил Вика от руля и проскользнул в кабину. Потеряв управление, машина завиляла по дороге. Богданов схватился за руль. До Вика дошло, что случилось. Он бросился на захватчика с кулаками. Богданов легко отбил удар и нажал на тормоз. Машина резко встала, подняв клуб пыли. Бросив руль, Богданов вцепился с Виком. «Спокойно. Сопротивляться больше нет смысла», — на русском произнес он. Услышав русскую речь, Вик отпрянул. «Кто ты?» «Привет из прошлого», — произнес Богданов и мощным ударом послал Вика в нокаут. К машине уже подбегали Семенов и Дубко. Спустя 5 минут мотор снова заурчал, и грузовик поехал в сторону гранитных шахт. «Прошу вас, отпустите меня! Я не хочу умирать!» «Когда ты сдавал своих товарищей, не думал, что они тоже не хотят умирать?» «Вы не понимаете! Я не желал им зла! Я просто спасал себя!» «Тебе никто не угрожал!» Вы не правы. Я бы ни за что не стал этого делать, если бы Марк не решил от меня избавиться. Можете хоть выслушать меня?» «Право последнего слова? Что ж, это по закону. Давай, Рейно, говори свою речь». После того, как Вик был обезврежен, его перевезли к шахтам. Остановились в рабочем домике, чудом уцелевшем на одной из шахт. Из бессознательного состояния Вика пришлось выводить минут 20. Удар Богданова оказался слишком сильным. Когда Вик пришел в себя, он начал кричать. Пришлось заткнуть ему рот кляпом и потратить еще минут 20 на то, чтобы объяснить, какого поведения от него ждут. Потом Вик резко сменил тактику и начал умолять отпустить его. Он пытался убедить похитителей, что произошла чудовищная ошибка, и они взяли не того. Майор Семенов взял на себя роль судьи и зачитал приговор. Услышав свое имя, Рейна замотал головой и принялся доказывать, что к человеку по имени Рейна он не имеет никакого отношения. Так продолжалось довольно долго, пока терпение майора не иссякло. «Мне плевать, сознаешься ты или нет», — заявил он. «Для меня ты предатель Рейна Хейханен. И только от тебя зависит, умрешь ты быстро и безболезненно или навлечешь на себя долгую и мучительную смерть». Слова майора подействовали как отрезвляющий душ. Рейно упал перед майором на колени и начал вымаливать прощение, признав, что он и есть Рейно Хейханен, человек, сдавший советского резидента, работавшего в США под псевдонимом Марк. Тогда ему дали право на последнее слово. «Я не стал бы сдавать Марка, если бы он не донес на меня в центр». Слова полились непрерывным потоком, без точек и запятых, без пауз и остановок, так что иногда было сложно понять их смысл. Семенов его не останавливал, так как для него не имело большого значения, что именно говорит предатель. Право высказаться ему дали только по той причине, что таков был закон советских судов. «Когда я приехал в Америку и стал работать на Марка, я не помышлял ни о чем дурном. Да, я тратил чуть больше, чем следовало, но ведь у меня была семья. Хана всегда требовала больше, чем я мог ей дать. Что еще я мог придумать, чтобы обеспечить ненасытную женщину?» «Ты тратил деньги на спиртное, а не на жену», — не удержался Богданов. «Да, я пил. А что еще мне оставалось? Работа нервная. Каждую минуту тебе грозит разоблачение. В американских судах к советским шпионам снисхождения нет. Я мог оказаться на месте Марка каждый день, каждый час. Не Марк ходил по городу с монетами, начиненными микропленками с материалами, украденными у американцев. Не Марк передавал сведения о ядерной программе США и схемы строительства подводных атомных лодок. Не ему приходилось отыскивать лазейки в парках и скверах, куда закладывали украденные секретные документы другие агенты. И после всего этого он накляузничал на меня в центр». «Ты напивался до бессознательного состояния, пропускал встречи с агентами, забывал выйти на связь с центром в положенное время, растратил все деньги, выделенные тебе на создание прикрытия, и еще жалуешься?» Семенов невесело усмехнулся. «Видно, ты совсем ненормальный». «Все это так, но ведь вам неизвестно, какой была моя жизнь и что меня ждало по возвращении в Союз. Или вы думаете, меня действительно представили бы к награде и позволили уйти на покой, обеспечив пенсии? Нет, стоило мне вернуться в СССР, как ваши коллеги из КГБ тут же скрутили бы мне руки и припроводили на Лубянку. Я этого не хотел. Почему я должен был добровольно отправиться в лапы КГБ? Вот почему я решил сдаться американским властям. И как еще я мог остаться в США, кроме как не сдав Марка?» «Твои аргументы скорее говорят против тебя, чем служат оправданием», — заметил майор. «Чтобы не приходилось выбирать между Лубянкой и предательством, нужно было просто признаться в том, что работа нелегала тебе не по плечу». «И что, меня погладили бы по головке и вернули в Союз?» «По крайней мере, судить тебя за это точно не стали бы». «Наверное, вы плохо знаете правила тех, на кого работаете». Рейно вдруг сник, голос его превратился в шепот. «Ладно, все равно вы не поймете. Делайте то, что задумали, и покончим с этим». «Тебе нужно сделать еще кое-что», — произнес майор. «Что именно?» «Попрощаться с Эвой», — ответил майор. «С Эвой? Как вы о ней узнали? Что вы собираетесь с ней сделать?» Впервые с начала разговора Рейну по-настоящему испугался. С мыслью о том, что рано или поздно агенты КГБ его найдут и расквитаются, он свыкся давно, а вот подставить женщину, которая так много значила для него, на это он никак не рассчитывал. «Не трогайте ее, умоляю!» «Никто не собирается наносить ей вред», — заверил майор. «В твоих интересах объясниться с Эвой. Если ты ей действительно дорог, она станет тебя искать. И что она найдет? Уверен, о своей прошлой жизни ты не сказал ей ни слова». «Хотите заставить меня признаться ей?» «Нет, просто сделать так, чтобы она тебя не искала». «Хорошо, я это сделаю». Рейно совсем раскис. «Да глупо. Вся жизнь прошла настолько глупо». Семенов протянул ему листок бумаги и карандаш. «Пиши», — приказал он. «Что писать?» «Я продиктую», — ответил майор. «Дорогая Эва, или как ты к ней обращался?» «Да, это подойдет», — подумав, произнес Рейну. «Дорогая Эва», — повторил Семенов, — «прости, но мы не сможем быть вместе. Я уезжаю навсегда. Америка больше не будет моим домом, а взять тебя с собой я не могу. Забудь обо мне, живи и будь счастлива. Сол Олистер». Майор закончил диктовать и взглянул на Рейну. Тот дописывал последнее слово, губы его дрожали, а по щекам текли слезы. В какой-то момент Семенов почувствовал жалость к этому незадачливому шпиону, который, похоже, и правда влез в шкуру, жить в которой ему оказалось не по силам. «Одна просьба», — вдруг произнес Рейну. «Говори», — разрешил Семенов. «Дайте выпить». Рейну заискивающе посмотрел на майора. «Перед тем, как сделать это, дайте мне выпить. 4 дня без спиртного, хоть уйду счастливым». Просьба Рейна, его интонация и жадный блеск в глазах перечеркнули зарождавшееся сочувствие. Даже перед смертью не может вести себя достойно. Семенов брезгливо передернул плечами. «Возможно, для Эвы это тоже лучший вариант». «Спиртного мы с собой не захватили», — ответил он. «Может, съездите на грузовике до лавки?» Рейна жалобно всхлипнул. «Хоть глоточек. Последняя просьба перед казнью». «Командир, у меня есть шкалик», — вступил в разговор Дубко. «Откуда?» — удивился майор. «Из гостиницы забрал», — ответил Дубко. «Подумал, может пригодиться». «Вот и пригодилось. Давай свой шкалик». Дубко порылся в рюкзаке, достал бутылочку объемом в 50 миллилитров, протянул Рейну. Тот отвинтил крышку, опрокинул содержимое в рот. Жидкость полилась в горло. Рейну закрыл глаза, стараясь насладиться каждой каплей. Закончилась бутылка очень быстро. Он разочарованно почмокал губами, слезал с горлышка последние капли и отдал бутылку капитану. «Эх, жаль мало», — слегка заплетающимся языком проговорил он. «Рейну Хейхан, по законам Союза Советских Социалистических Республик, за измену родине вы приговариваетесь к смертной казни. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит и будет приведен в исполнение немедленно». «Дамы и господа, приветствуем вас на борту Lockheed 412. Наш самолет следует рейсом Париж-Москва. Полет будет проходить на высоте...» Майор Семенов вставил в уши беруши. За последние 2 суток он так устал, что слушать казенные фразы стюардессы сил уже не оставалось. После того, как приговор был приведен в исполнение, группа села в грузовик и покинула шахты. За рулем сидел Богданов. Он ловко управлял машиной, объезжая кочки и ямы, пока не выехал на трассу, ведущую к Конкорду. От вещей Вика, которые забрали из его дома, избавились сразу. Теперь предстояло избавиться от грузовика. Такая возможность предоставилась совсем скоро. Добравшись до окраины Конкорда, они свернули в лесополосу, нашли укромное местечко во овраге, наломали веток и укрыли ими машину, чтобы не сразу бросалось в глаза. Затем пешком отправились в Конкорд. Там нашли аптечную лавку. Дубко и Богданов остались снаружи, Семенов зашел внутрь. Он подошел к аптекарю и попросил разрешения воспользоваться телефоном, протянув ему доллар. Аптекарь достал из-под прилавка аппарат, сам отошел к другому концу прилавка и занялся перестановкой лекарств. Майор по памяти набрал номер Толлиса. «Добрый вечер, это Адам Бергман. Могу я заказать такси?» – произнес Семенов. «Откуда вас забрать?» – спросил Толлис. «Конкорд, Мейн-стрит, я буду у кондитерского магазина». «Ждите», – бросил Толис и отключился. Майор поблагодарил аптекаря и вышел. К Дубко и Богданову не подходил, только подал знак, что все прошло по плану. Дальше они двигались по одному. Майкла Толиса следовало ждать часов через 5-6, и это в лучшем случае. Толис не назвал точное время, когда его ждать, но Семенов помнил, что от Нью-Йорка до Конкорда они добирались 5 часов. Плюс Толис должен был успеть выйти на связь с центром и обговорить детали переброски группы «Дон» в Москву. На это тоже требовалось время. Из аптеки они направились на конспиративную квартиру, там можно было выждать время, не возбуждая постороннего любопытства. Вернувшись на квартиру, они наскоро перекусили и завалились спать. В 9 часов вечера майор поднялся, растолкал бойцов и сообщил, что идет к кондитерской ждать приезда Толиса. Толис привез невеселые известия. Мельник Уоррен поднял шум, когда понял, что его наемный работник Сол Олистер пропал вместе с грузовиком. Как об этом узнал Толис, майор не спрашивал, но в словах его не сомневался. Он передал Толису записку для Эвы, и тот помчал в Пинакук. Семенов вернулся в дом. Через час Толис вернулся. На этот раз он не стал маячить у кондитерской. Бросил машину на соседней улице, дошел пешком до дома и поднялся к бойцам. «Ситуация следующая», – начал он с порога. «В Пинакуке и суматоха. Работники с мельницы Уоррена прочесывают окрестные деревни. Думаю, скоро доберутся до Конкорда. Не знаю, как вы успели засветиться, но кто-то вас запомнил. Тебя, майор, точно. Лавочник Берни говорил про тебя с шерифом. Так что чем быстрее вы уберетесь из Конкорда, тем лучше для вас. Быть может, записка, которую я подбросил Эви, и сработает, но не факт». «Так в чем дело? Поехали в Нью-Йорк», – проговорил Семенов. «Здесь нас больше ничего не держит». «Проблема в том, что рейс на Париж будет только через 1,5 суток. Вылет самолета 4 апреля в 6:40 утра». «И что? Все равно лучше ждать вылета в Нью-Йорке». «Где именно? Не будете же вы 40 часов слоняться по улицам?» «Майкл, нам все равно придется ехать в Нью-Йорк. Так почему не сделать это сейчас? У нас будет 5 часов чистого времени, чтобы разработать приемлемый план». Семенов поднялся. «Не о чем говорить, мы едем в Нью-Йорк». После такого решительного заявления Толис возражать перестал. По одному они перебрались в машину и в спешном порядке покинули город. По дороге Толис сообщил, что билеты им передадут только перед самой посадкой. Проходить регистрацию придется в числе последних, так как центр сомневается, успеют ли они все сделать так, чтобы у властей США не возникло вопросов. Проблема заключалась в том, что рейс Нью-Йорк-Париж был самым востребованным направлением. О билетах следовало позаботиться хотя бы за 2 недели, а кто-то в центре этот вопрос прозевал. На следующий рейс, который должен был состояться через 6 дней, для Бергмана, Шинье и Вертанена билеты были заказаны, а на этот рейс нет. «В гостинице вам лучше не появляться», – наставлял Толис. «Конкорд, конечно, далеко, но в США попадаются чересчур активные шерифы. Тот, что в Пинакуке, как раз из таких. Он запросто может разослать запрос по всем городам, чтобы только отыскать человека, который болтал с лавочником о пропавшем Олистере». «Хорошо, пусть мне в гостиницу нельзя, но остальным там можно». «Они практически ни с кем не общались», — напомнил Семенов. «Они не общались, но видеть их могли», — возразил Толис. «Лучше перестраховаться». «И что, на такой случай нет никакого местечка, где мы могли бы пересидеть несколько часов?» «Есть, но вам оно может не понравиться», — после паузы ответил Толис. «Говори, а мы решим», — настаивал Семенов. «У моего друга есть небольшая ферма под Нью-Йорком. Он держит птицу, этим и живет. Сейчас он как раз набирает работников, чтобы подлатать птичники после зимы. Работники у него разные, в основном разовые, из разряда перекати-поля. День-два пошабашат и идут дальше. Он дает им кров и пищу, они на него работают». «Подходит», — за всех согласился Семенов. «Вези нас к птичнику, а сам решай вопрос с билетами». Так они оказались у фермера по имени Дерек. Он принял их тепло. Единственный вопрос, который его интересовал, какими навыками владеют работники. Плотникам и столярам он был очень рад. К Дереку они приехали поздно, он выделил им места в общем помещении, дал перекусить и велел быть готовыми к работе к 6 утра. Весь день группа трудилась на благо американского фермера. В 9 вечера рабочий день подошел к концу, а в 10:30 приехал Толис. «Центр решил вопрос с билетами», — сообщил он. «Сегодня перевезу вас в город. На вокзал придется ехать из разных мест. Каждого высажу у гостиницы, оттуда возьмете такси. Если за вами следят, нужно хотя бы видимость создать, что вы не нуждаетесь в проверке». «Таксисты для того, чтобы на случай, если их спросят, они могли ответить, что забрали нас от гостиницы», – догадался Семенов. «Что ж, так и поступим». Дальше последовал переезд в центр Нью-Йорка. Поиски такси и дорога до аэропорта Ла-Гвардия. Потом нудная проверка, паспортный контроль, таможенный контроль, ожидание посадки. И все это время Семенов ловил на себе взгляды офицеров полиции. За 15 минут до посадки к нему подошел человек в штатском и заговорил на русском. Семенову с большим трудом удалось сохранить самообладание и не выдать, что он понимает, о чем идет речь. Каким-то образом агенты ЦРУ вычислили его за 600 километров от Конкорда. Видно, шериф Пинакука все же сделал свое дело, и до агентов дошла информация о том, что их подзащитный пропал. Они сложили 2 и 2, получили законные 4 и вышли на Бергмана как на единственного человека, который неизвестно откуда появился в Пинакуке, как раз перед исчезновением Сола. Сотрудники ЦРУ не задержали Семенова лишь потому, что по документам он являлся подданным Германии и в случае ошибки мог разгореться политический скандал. Защитники прав то и дело обвиняли американские власти в предвзятом отношении к лицам, принадлежащим немецкой нации. Они старались доказать, что по отношению к немцам со стороны Америки идет геноцид, так сказать, дурное наследие Адольфа Гитлера. Даже оказавшись на борту самолета, Семенов долго не мог успокоиться. До самого Парижа у него не проходило чувство, что за ним наблюдают. Попав в аэропорту Ле-Бурже в туалет, он долго не мог решить, следует брать документы или лучше связаться с центром и попросить оформить билет на имя Адама Бергмана. Подумав, все же решил воспользоваться своими документами. Ночь в гостинице прошла без эксцессов, а при посадке в аэропорту Парижа ему показалось, что за ним снова наблюдают. И только когда самолет оторвался от земли, он вздохнул свободно. Теперь оставалось долететь до Москвы, доложить о результатах подполковнику Старцеву, и можно считать миссию выполненной. Подполковник Старцев встретил группу в аэропорту Шереметьево. Приехал на служебной машине с водителем. Бойцы побросали чемоданы в багажник. «Сначала в управление», — сообщил подполковник. «Шабаров ждет, и не только он». «Неужели сам начальник ПГУ?» — догадался майор Семенов. «Он сам и сказал, хочет лично поблагодарить за выполненное задание». «Вот уж не знаешь, радоваться или опасаться», — произнес Семенов. «Товарищ подполковник, а мы там все нужны или одного майора достаточно?» с надеждой в голосе спросил Богданов. «Домой охота?» «Придется потерпеть», — Старцев говорил серьезно, но в его голосе заметно звучало торжество. «Когда начальник первого главного управления вызывает лично, отказываться не принято». Водитель быстро домчал их до управления. На пропускном пункте у группы потребовали документы и только после этого пропустили в здание. Поднялись в кабинет Шабарова. Старцев постучал и заглянул внутрь. В кабинете было пусто. «Входите, бойцы, генерал-майор скоро будет», — пригласил их подполковник Старцев, а сам куда-то ушел. Семенов вошел первым, осмотрелся, устроился на стульях у стены. Богданов сел справа, Дубко слева. Все трое настороженно ждали. Через какое-то время в кабинет заглянул помощник Шабарова. «Ждете?» — спросил он. «Ждем», — ответил Семенов. «Ну, ждите», — помощник ушел. «Что-то подозрительно все это», — вполголоса проговорил Богданов. «Полчаса уже сидим. Может, Толис в шифровке что напутал?» «Брось, если бы что-то было не так, нас бы повели не к Шабарову», — возразил Семенов, а у самого мысли в голове не веселее, чем у Богданова. «Кто знает, что на уме у начальства? Зачем с вокзала их скопом к Сахаровскому тащить? Или недовольны тем, как операция прошла? Так чем там можно быть недовольным?» Предателя нашли, ликвидировали, в сроки уложились, из Америки выехали почти без приключений. Что еще-то? И тут в кабинет вошел генерал Шабаров, а за ним чины за чинами. Начальник первого главного управления КГБ генерал-лейтенант Сахаровский, его заместители и помощники, подполковники и полковники. «Здравия желаю, бойцы!» – поприветствовал группу Дон Сахаровский. Те вскочили, начали поправляться. Еще бы столько начальников, и все на них троих. «Здравия желаем, товарищи генералы!» – пробасил Семенов и смутился. «Майор Семенов?» – Сахаровский пристально взглянул на Павла. «Так точно, товарищ генерал? Как прошла операция?» «С задачей справились, предателя ликвидировали, в руки противника не попали», – кратко, но емко ответил Семенов. «Отлично, бойцы! Благодарю за службу!» Сахаровский пожал каждому руку, после чего сказал. «Тот с вами кое-кто познакомиться хочет. Лично свою благодарность выразить». Сахаровский посторонился, пропуская вперед высокого светловолосого мужчину. Выправка, осанка и походка выдавали в нем военного, хоть он и был в штатском. Мужчина протянул руку для рукопожатия. Семенов поздоровался. «Дроздов Юрий Иванович», – представил его Сахаровский. «Юрий Иванович ведет активную работу по переговорам с американцами относительно обмена Рудольфа Абеля. Он хотел лично поблагодарить вас за успешное выполнение задания». «Ну вот, Александр Михайлович все сделал за меня», – Дроздов улыбнулся. «Поблагодарить вас, бойцы, действительно есть за что. Нашим подразделением ведется работа по подготовке обмена Рудольфа Абеля на американского пилота-разведчика. Переговоры идут туго, но все же лучше, чем в самом начале. Гэри Пауэрс не ахти какая важная птица, поэтому американцам не хочется отдавать такой козырь нам в руки». Дроздов улыбнулся. «Если бы в деле с Гэри Пауэрсом правительство США так сильно не опростоволосилось, вряд ли нам удалось бы так далеко продвинуться. Вы же пошли еще дальше, вы обезвредили предателя, как он не скрывался. От имени нелегалов-разведчиков, которые остро переживали тот факт, что предатель относится к нашей школе, примите искреннюю благодарность. Надеюсь, в дальнейшем не раз с вами потрудиться». «Служу Советскому Союзу!» – прокричали в один голос три бойца. После Дроздова высказались еще несколько офицеров. Потом начали расходиться. Когда в кабинете остались только Шабаров, Старцев и Сахаровский, последний взглянул на Семенова и произнес: «Вы подавали рапорт на перевод в контрразведку?» «Так точно подавал», — ответил Семенов. «Завтра сдаете дела, 2 недели отпуска, затем приступаете к новой работе. Успеете?» «Должен успеть, товарищ генерал», — радостно произнес Семенов. «Кому дела передавать? Или об этом мне мое новое начальство скажет?» «Почему же? Могу и я ответить», — произнес Сахаровский. «Решение принимали вместе, так что и ответ можем вместе дать. Интересно, кто тебя сменит?» «Интересно», — признался майор. «Ребята у нас хорошие, толковые, за ними как за каменной стеной. Хотелось, чтобы и командир толковый попался». «Как тебе Богданов?» — Сахаровский обращался к майору Семенову так, будто капитана Богданова в комнате не было. «Богданов? Почему нет? Достойная кандидатура. Обстоятельный, ответственный. Командные качества присутствуют», – перечислил Семенов. «Вот и славно. Значит, так и решим. Нам предстоит много перестановок, так что состав обновится, майор. А тебе удачи на новом месте. Смотри, не ударь там в грязь лицом, все-таки всю нелегальную разведку представляешь. Не подведу, товарищ генерал. Слово даю». После завершения операции по ликвидации предателя Вика майор Семенов получил очередное звание и был переведен заместителем начальника контрразведки. На его место был назначен капитан Богданов. Ему в помощники определили Александра Дубко. Через полгода после событий в США он получил звание капитана. Капитан Павленко из группы «Дон» перешел на канцелярскую работу. Генерала Шабарова тоже повысили. На его место назначили подполковника Старцева. Тело Рейно Хейханена так и не нашли. Его невеста Эва, несмотря на прощальную записку, пыталась найти его след, но безрезультатно. Все, что сумели найти жители Пеннакука во главе с мельником Уорреном и шерифом Келлерманом, это грузовик, брошенный в лесополосе на окраине Конкорда. Люди посудачили и забыли. Сол в городке популярностью никогда не пользовался, так что горевать о нем особо никто не стал. Юрий Дроздов, сотрудник внешней разведки, продолжал вести переговоры с американскими властями об освобождении Рудольфа Абеля. Под псевдонимом Юнгер Дривс он играл роль родственника Абеля. Кузен из Германии Юнгер Дривс общался с Абелем, с его адвокатом Донованом. Он руководил переговорами, которые проходили в основном на территории Германии. Дроздов в совершенстве владел немецким языком, так что его участие в деле Абеля было запрограммировано изначально. И вот, благодаря совместным усилиям, 10 февраля 1962 года на мосту Глиннике произошел обмен. С американской стороны шел Рудольф Абель, несгибаемый разведчик, который так и не назвал тюремщиком своего настоящего имени. С советской стороны шел летчик Гэри Пауэрс, сбитый под Свердловском во время разведывательного полета. Одного Пауэрса за такого маститого шпиона американцам показалось мало, поэтому они потребовали вернуть помимо Пауэрса двоих осужденных за шпионаж американского студента Фредерика Прайора и Марвина Маккинена, арестованного во время путешествия по Советскому Союзу. Троих против одного. Что ж, советское правительство посчитало, что разведчик Абель того стоит. Службы Центрального разведывательного управления вели поиски пропавшего Рейно Хейханена, или Сола Олистера, как они его называли, в течение 3 лет. В конце февраля 1964 года газета «Нью-Йорк Джорнал Америка» опубликовала некролог, где говорилось, что Сол Олистер погиб в автокатастрофе на Пенсильванском шоссе. К тому времени шериф Келлерман давно потерял интерес к судьбе выпивохи Сола, его женщина Эва переехала в другой штат, прекратив поиски и ожидания, поэтому выяснять, что на самом деле произошло на Пенсильванском шоссе, оказалось некому. Никого не беспокоило, что в сводках происшествий об автокатастрофе на Пенсильванском шоссе не упоминалось, и следов аварии на шоссе тоже не существовало. Что произошло с Рейно Хейханеном, американские власти так и не узнали и, скорее всего, не узнают никогда. Опубликовав некролог, они тем самым подвели черту под историей легендарного разведчика и чудовищного предателя. А группа «Дон» в обновленном составе начала подготовку к очередному заданию. Впереди их ждали новые дела, новые люди, новые звания.